Глава 12. Идти пришлось довольно долго. Шли через болото. Штрафники давно отметили себе брод, позволявший не обходить топи, а пересекать их напрямик. Двигались гуськом, след в след. Пленнику надвинули кепку на глаза так, чтобы не смог отследить дорогу. Лагерь женского батальона располагался на островке и был надежно защищен со всех сторон болотом. Единственной бедой были тучи мушкары, роящиеся над камышами. Но и к этому они приспособились, обнаружив в одной из местных деревень пасеку, где они нашли несколько костюмов пчеловодов, из которых сделали вполне надежную защиту от насекомых. Задремавшего на стуле Фогеля разбудили хлопки. «Браво, полковник!» Открыв глаза, он обнаружил стоящего у клетки Готберга. За ним виднелись его, Фогеля, адъютант и несколько офицеров штаба. «Вы превзошли все мои ожидания», — усмехнулся группенфюрер, аплодируя. «Найдите ключи». Последняя фраза была адресована адъютанту. «Отрадно видеть вас в собственной клетке, Генрих. Что же до вас, Фогель? Вы, видимо, решили поменяться с вашими волчицами ролями?» «Как бы то ни было, группенфюрер, я исполнил свое обязательство». Фогель встал и указал настоящего рядом с ним Каупфена. «Можете спросить вашего доктора». «Обязательство посадить себя под замок?» На этот раз в разговор вступил Кауфман. «Вы напрасно иронизируете, Курт. Я их видел». «Кого?» Доктор многозначительно поглядел на адъютантов, и Готберг оглянулся. «Оставьте нас». Когда все вышли, Кауфман приблизился к решетке и повторил. «Я их видел, Курт. Они явились за своим парнем. Все. Но главное не это. Ваша теория подтвердилась. Они реально существуют». Готберг на мгновение застыл, затем опустился на стул. «С этого момента, Генрих, пожалуйста, поподробнее. Это межвидовая мутация, и вызвана она укусом животного». В этот момент в палатку вошел адъютант. «Ключи, группенфюрер!» Генерал кивнул на клетку. «Открывайте!» Когда Фогеля и доктора освободили, Готберг задержал полковника за рукав. «Если вы через неделю не захватите и не приведете мне хотя бы одного из них, я подам на вас рапорт лично рейхсфюреру». «Значит, вас привезли на станцию, которую через 5 минут разбомбили?» — сделала заключение Алевтина. Так звали старшину штрафной роты. «Все верно. И Евдокимова назначила тебя командиром. Я не напрашивалась. Она была тяжело ранена. У меня единственное оказалось офицерское звание», — пожала плечами Вера. «К тому же из штаба был получен приказ подорвать мост». «Я не поняла», — врезалась в разговор Мария, подкинув веток в костер, у которого они сидели. «Выходит, всех убили. В живых остались ты и три твоих девки, да пацан-охранник». «После налета нас осталось в живых 7, плюс Евдокимова. Она умерла по дороге. Еще одна наша погибла позже, и одна сбежала». «И вы, не имея ни оружия, ни взрывчатки, подорвали мост с 2 пулеметами и танком?» — недоверчиво подняла брови Алевтина. «А что, есть сомнения?» — не выдержала Лиза. «Да не, просто как-то странно все это», — старшина поднялась. «Вот что я скажу. Пока отряд я передавать тебе не буду. Будет связь с центром, запросим. Пусть там решают. Пока отдыхайте. Пустых шалашей полно. От роты осталось 1/4. Выбирайте любой». Алевтина в сопровождении великанши проследовала в свое жилище. К костру подошли Рита и Тимофей с Катей. Лиза проводила старшину взглядом. «Не нравится она мне. И ее толстожопая подруга тоже. Вчетвером было как-то спокойнее». «Впятером», — поправила ее Катя. Лиза подняла глаза на Тимофея. «А, новообращенный? Как самочувствие?» «Да лихорадит его», — ответила вместо конвоира Катя. Мельник сидел и смотрел на хмурое небо, висевшее над болотом. Когда отряд вышел на островок, его отвели в самый дальний конец. Связали руки и привязали к дереву. Настроение было скверное. То, что его рано или поздно прикончат, сомнений не вызывало. Пленник попытался освободить затекшую ладонь. «Да, это бабища так скрутила веревки, что хрен освободишься. Если только...» Он посмотрел под ноги. «Ну да, если намочить». Агент ударил каблуком в вылистый берег. Образовавшаяся лунка наполнилась водой. Он развернулся и погрузил туда связанные за спиной руки. Минут через пять попытался стянуть путы. После нескольких попыток одна из веревок съехала с кисти. Развязать остальное было делом нескольких секунд. Он выбрал небольшое сухое деревце и вырвал его. Пробираться обратно без щупа – дело бесполезное. Микола собрался было двинуть через топь, но остановился. Просто сбежать – заслуга так себе. Надо пометить их лагерь, чтобы с воздуха заметили. Он скинул френч и кепку, снял рубаху и расстелил ее у воды. Такое белое пятно будет заметно. Комары нещадно облепили тело, и он поспешил одеться. Ну вот, теперь все. И мельник двинулся по болоту на запад, проверяя щупом кочки, прежде чем ступить. «Разрешите, штандартенфюрер, срочное донесение!» — вошел адъютант Фогеля. Тот оторвался от бритья и посмотрел на часы. Было 7 утра. «Что случилось?» «Данные утренней аэроразведки». Лемке протянул шефу снимки. Фогель взял фотографии. Судя по нанесенной сетке, на них были засняты болота, что располагались к востоку от моста. На одном из кадров явно угадывалось белое пятно. Он глянул на другое фото, где изображение увеличили. Это была рубашка, сложенная в виде буквы «С». Такие символы нашивались на воротники СС. «Черт бы тебя драл, мельник! Ты все-таки сделал это!» Фогель бросил бритву и вытер лицо полотенцем. «Лемке, срочно организуйте связь с аэродромом!» Лиза растолкала Веру. «Пленник сбежал. Говорила, надо было сразу прикончить гниду». Вера протерла глаза, пытаясь согнать сон. «Кто еще знает?» «Судя по всему, пока никто. Буди наших. Уходим». «В смысле?» «Местные не поверят, что он сам удрал. Подумают на нас. Начнут выяснять, а там без крови не обойдется». Лиза разбудила подруг. Пнула легонько Тимофея. Приложив палец к губам, знаком показала «Уходим, тихо». Когда отошли не меньше, чем на версту, с запада послышался гул самолетов. Они остановились под небольшим деревцем. «Ну, Микола Андреевич, похоже, я тебя недооценила», — чертыхнулась Вера, глядя на приближающиеся бомбардировщики. «Если летят к лагерю, значит, он добрался таки до своих». «Так быстро?» — возразил Тимофей. «До станции 4 часа ходу по прямой, а через болото, почитай, все 6». «Может, этих как-то предупредить?» — предложила Рита. «Пусть теперь дохнут», — процедила Лиза. «Они приказу не подчинились. Все же дать сигнал надо», — не согласилась с ней Вера. «Из-за старшины пострадают невинные». Она достала ракетницу и выстрелила. «Все, уходим». Отряд двинулся в сторону берега. Самолеты уже были над топями, и если ранее оставались сомнения, что их целью был лагерь штрафников, то теперь они исчезли. Через несколько секунд послышались взрывы бомб. «Похоже, отряда Евдокимовой больше нет», — зло сплюнула Лиза. «Упокой их, души Господь», — перекрестилась Рита. «А мы куда теперь?» — спросила Катя. Вера закинула автомат за спину. «Пойдем в старый лагерь. Не думаю, что немцы и там будут нас искать». Через час они выбрались из болота, отжали вымокшую одежду и собирались было двинуться в лес к северу, как Лиза, поведя носом в сторону дороги, остановилась, скинув вещмешок на землю. «Этот запах я ни с чем не перепутаю. Теперь, Микола Андреевич, ты от меня никуда не денешься». «Стоять!» — остановила ее Вера. «Остынь, Лиза! Я сама! Ждите тут!» Мельник шел вдоль дороги, держась деревьев. Хотя вероятность встретить кого-то была мала. Местные с приходом немцев давно ушли на восток, а штрафники остались за болотом. Но чутье подсказывало, что лучше идти скрытно. Он тоже видел, как юнкерсы направились к лагерю. И слышал взрывы. В душе даже шевельнулось что-то вроде сожаления. Забавные были эти волчицы. И чего начальство на них зациклилось? Подумаешь, глаза светятся. В остальном бабы как бабы. Сбоку хрустнула ветка. Мельник спрятался за деревом. «Это что?» Просто сухостой от ветра подломился. Он пожалел, что не забрал у спящих штрафников какого-нибудь оружия, но слишком велик был риск, что поднимут тревогу. Постоял с минуту, прислушиваясь к звукам леса. Но кроме щебетания птиц и шума ветра в кронах деревьев, ничего не услышал. «Ладно, видать, и впрямь сухостой», — решил агент и двинулся было дальше. Но тут боковым зрением заметил между деревьев мелькнувший силуэт. «Видать, я старею», — успел подумать он и упал, оглушенный ударом. После того, как Вера скрылась в листве, решено было сделать привал. Тимофей был совсем плох. Если все девушки прошли период мутации довольно быстро и безболезненно, то бывшего конвоира сильно лихорадило. «У него сильный жар», — пощупала лоб Катя. «Когда у мамы была лихорадка», — вспомнила Рита, — «доктор делал уколы, кажется, пенициллин». В этот момент из-за деревьев затрещали выстрелы. Рита рухнула, как подкошенная. Лизе пуля чиркнула по плечу. Тимофей успел оттолкнуть Катю, и та свалилась с берега в воду. Сам красноармеец, получив две пули в грудь, скорчился и осел на землю. Лиза бросилась вниз, взведя затвор автомата. Она высунулась из-за лежащего конвоира и увидела, как на поляну выбегали штрафники. Впереди гигантскими скачками мчалась Мария. «Смерть предателям!» «И что я тебя сразу не прикончила?» Узнав великаншу, пожалела Лиза и дала три короткие очереди в ответ. Первая сбила с ног Марию. Остальные пришлись по двум бежавшим за ней. Когда штрафники упали, все стихло. Лиза прислушалась. После грохота выстрелов на берегу наступила мертвая тишина. Даже птицы смолкли. Она вытянула шею и выглянула из-за своего прикрытия. На поляну больше никто не выбегал. Выходит, после бомбежки уцелели только эти трое. Лиза встала, глянула на бездыханного Тимофея и подошла к хрипевшей великанше. Та, лежа на спине, харкала кровью. Увидев свою противницу, она зло ухмыльнулась. «Что, сучка, думаешь, победила? А вот хрен тебе!» Она схватилась за гранату на поясе, но выдернуть чеку не успела. Откуда-то сзади раздался выстрел, раздробивший великанше голову. Лиза хотела обернуться, но тут ее что-то ужалило в шею. Сознание помутилось, казалось, что она падает в пропасть. Услышав выстрелы, Вера вскочила и принюхалась. Кроме пороха ощущалось что-то еще. Такой же запах исходил от того офицера из штаба. «Бриолин. Значит, это немцы?» Она посмотрела на лежавшего у ее ног агента. «С этим нянчиться уже некогда. Пусть подыхает здесь». Она выхватила нож и резанула Миколу под щиколоткой. «Теперь далеко не уйдет. Остальное доделают звери». И она, крадучись, двинулась обратно к берегу, где оставила подруг. Там было полно немцев. Часть егерей держала периметр, ожидая возможного нападения, другие занимались пленниками. «Из пятерых только двое», — подвел итог Фогель. Доктор Каупфман наклонился над раненым красноармейцем. «Боюсь, этот парень не жилец, хотя мы не знаем, какое действие оказывает мутация на подобные ранения. Заберите его тоже». Подошедшие егеря разложили походные носилки и положили Тимофея рядом с Лизой. Офицеры остановились на пригорке у берега. Штандартенфюрер достал походную флягу, выкрутил пробку и, разобрав ее на две металлических стопки, передал одну Каупфману. «Признаться, последние дни дались мне нелегко», — он разлил коньяк по стопкам. Доктор, усмехнувшись, обернулся на пленников. «Тем ценнее победа!» «Прост!» — поднял тост Фогель и оба выпили. «Как вы догадались привезти с собой эти пневматические ружья?» — стряхнул на землю остатки коньяка из стопки полковник. «В 30-х я ездил в Африку в составе экспедиции Берлинского зоопарка. Тогда я и познакомился с этим оружием. Выстрел таким дротиком можно произвести со значительного расстояния. Животное не страдает. Вот я и решил, что тут оно может пригодиться». «Значит, вы теперь обратно в Берлин?» Фогель завинтил фляжку и спрятал ее в карман. «Надеюсь, генерал не будет тянуть с отправкой и выделит мне самолет». К ним подошел адъютант. «Мы готовы выступать, штандартенфюрер». «Хорошо. Как отойдем, подожгите лес и берег. Лето было жаркое, и если кто-то из них и остался в живых, надеюсь, огонь это исправит». Через 2 минуты немцы выступили в сторону дороги, оставив 2 егерей с огнеметом. Никто не додумался внимательно осмотреть берег под холмом. Там, затаившись, сидела Катя. Когда Тимофей толкнул ее, заслонив от выстрелов, она упала в воду. Выбравшись, спряталась в расщелине под пригорком. Она не упустила ни слова, сказанного немцами. Девушка вновь и вновь повторяла про себя услышанное. Ее отвлек сильный запах керосина, потом пахнуло жаром. Егеря подожгли берег. Лес и камыши были охвачены огнем. Поднимавшийся над рекой дым уже застилал все небо. Обмотав голову смоченным рукавом рубашки, Вера брела по мелководью. Засмотревшись на горящие сосны, она споткнулась о поваленный ствол дерева. «На нем можно перебраться на тот берег», — мелькнуло в голове. Она подобрала длинную ветку, которую можно было использовать в качестве шеста. Закрепив завернутое в плащ палатку оружие и сев на дерево верхом, она собралась было отчалить, как вдруг ствол качнуло. Обернувшись, она увидела, что на другом конце стоит волчица. «Давно не виделись», — усмехнулась про себя Вера. Раздалось поскуливание, и девушка разглядела, что в зубах волчица держит щенка. Зверь пристально посмотрел в глаза человеку, положил детеныша на край дерева и исчез в камышах. Волчонок жалобно пищал, скользя лапами по мокрому дереву. Вера спрыгнула в воду и подошла к нему. Расстегнув комбинезон, она спрятала волчонка на груди и, забравшись обратно на дерево, оттолкнулась от берега. Переправившись, Вера выпустила щенка на берег. Тот сделал несколько шагов, но не ушел, а повернулся и сел, ожидая ее. Она принялась отвязывать плащ-палатку. На дерево легла чья-то тень. Вера схватилась за автомат, но, подняв глаза, увидела присевшую около щенка Катю. Вымокшие волосы и перепачканное сажей лицо девушки говорили, что она проделала тот же путь, что и Вера. Катя посадила волчонка на колени и погладила по голове. «Как ее назовем?» Эпилог. Примерно через неделю произошел ряд событий, заставивший Готберга вызвать из Берлина своего старого знакомого Ханса Шнайдера, работавшего сыщиком в полиции еще во времена пивного бунта. Причин к тому было несколько. Во-первых, самолет Кауфмана, перевозивший захваченных пленников, потерпел крушение вскоре после взлета. Во-вторых, в тот же день из своего кабинета бесследно исчез штандартенфюрер Фогель, а из полевого госпиталя пропала медсестра Зельда Нойман. В-третьих, на месте авиакатастрофы было найдено письмо полковника Фогеля, адресованное доктору Кауфману. «Штандартенфюрер, чрезвычайно рад знакомству с вами и, пользуясь случаем, очень прошу взять на борт медсестру Зельду Нойман, которую по моей просьбе отпустили из госпиталя. Дело в том, что мой отец пребывает в преклонном возрасте и весьма плох, а эта девушка уже ухаживала за ним до войны. Надеюсь, моя просьба не обременит вас. Искренне ваш, Отто фон Фогель». И, наконец, в-четвертых, среди обломков самолета не были обнаружены останки ни упомянутой медсестры, ни перевозимых пленников. Продолжение следует.